بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам ра. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Алиф Лям Ра. Это писание, аяты которого сделаны совершенными, а затем разъяснены мудрым, ведающим. Алла та'буду илля Аллах. Иннани лакум минху назиру ва башир. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Поистине я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от Него. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним. И Он наделит вас прекрасными благами до назначенного срока и одарит Своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он всемогущ. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Знаете же, что они сворачивают свои сердца, чтобы спрятаться от него. И знаете, что даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают и обнародуют. Он ведает то, что в груди. Нет на земле ни единого животного, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Он знает их место пребывания и место хранения. Все записано в Ясном Писании. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Он тот, кто создал небеса и землю за 6 дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь, вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, это не что иное, как очевидное колдовство. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Если мы отложим наказание их до рассчитанного срока, то они скажут, что же удерживает его. Знайте же, что в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его и окружит их то, над чем они насмехались. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он отчаивается и становится неблагодарным. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит: «Напасти оставили меня в покое». Он начинает ликовать, ибо хвалится. «Илля аллазина сабару ва амилу ссалихати, улаика лахум магфирату ва аджрун кабир». И только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и большая награда. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Быть может, ты оставишь часть того, что было внушено тебе через откровение, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят: почему ему не ниспосланы сокровища, или ангел не явился вместе с ним? Но ведь ты всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах — попечитель и хранитель всякой вещи. «Ам якулуна фтара». قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Или же они говорят: он измыслил Коран. Скажи: принесите 10 вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если они не ответят вам, то знайте, что он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме него. Неужели вы не станете мусульманами? كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Тем, кто желает ближней жизни и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в ней, и они не будут обделены. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. В последней жизни для них не будет ничего, кроме огня. Тщетно будет то, что они совершили в этом мире, и бесполезны будут их деяния. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Разве тот, кто опирается на ясный довод от своего Господа, за которым следует свидетель от него, и до которого руководством и милостью было писание Мусы, подобен неверующему? Они уверовали в Коран, а партиям, которые не уверовали в него, обещан огонь, и не сомневайтесь в этом. Поистине, это истина от твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут: «Это они оболгали своего Господа». Знайте же, что проклятие Аллаха лежит на несправедливых. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в последнюю жизнь. أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ. Они не смогут спастись на земле, и не будет у них помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены. Они не могли слышать и не видели. Они потеряют самих себя, и покинет их то, что они измышляли. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Нет сомнения в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Поистине те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смиренны перед своим Господом, будут обитателями рая и пребудут там вечно. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Эти две группы подобны слепому и глухому, и зрячему и слышащему. Разве равны они по положению? Неужели вы не вразумитесь? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Мы отправили Нуха к его народу. Поистине, я для вас разъясняющий и предостерегающий увещеватель. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы, и мы видим, что за тобой, недолго думая, пошли только самые ничтожные среди нас. Мы не видим, чтобы вы чем-то превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Он сказал: «О мой народ, а что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он даровал мне от Себя милость, которая непонятна вам? Неужели мы станем принуждать вас к этой милости, если вам она ненавистна?» وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون. О мой народ, я не прошу у вас за это богатство, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми невежественными. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. О мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не вразумитесь? وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا Аллаху а'ламу бима фи анфусихим, инни идзан ламина аз-залимин. Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. В противном случае я стал бы одним из несправедливых. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Они сказали: «О Нух, ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду». Он сказал: «Поистине, это явит вам сам Аллах, если пожелает. И не в ваших силах предотвратить это». Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены. Ам якулуна фтарах, кул ин фтарайтуху фаалайя иджрами, ва ана бариум. Или же они говорят: «Он сочинил его». Скажи: «Если я сочинил его, то на мне лежит мой грех, но к вашим преступлениям я не причастен». وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Нуху было внушено через откровение: «Верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают». وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Поистине, они будут потоплены. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил: «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы». Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. А когда явилось наше веление и забурлила печь, мы сказали: погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано слово, а также тех, кто уверовал. Но уверовали вместе с ним лишь немногие. Он сказал: садитесь на него. С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Поистине, Господь мой прощающий, милующий. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Ковчег поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух обратился к своему сыну, который одиноко стоял в стороне: «Сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими». قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Он сказал: я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды. Он сказал: сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится. Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. И было сказано: о земля, поглоти свою воду, о небо, перестань. Вода спала и свершилось веление. Ковчег пристал к Джуди, и было сказано: да сгинут люди несправедливые. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Нух воззвал к своему Господу: Господи, ведь сын мой частица моей семьи. Твое обещание правдиво, и ты наимудрейший из судей. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Он сказал: о Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Поистине, я призываю тебя не быть одним из невежд. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Он сказал, «Господи, я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И было сказано, о Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас. Тилька мин анбаил гайби нухиха илейк, ма кунта та'ламуха анта вала каумука мин кабли хаза фасбир. Вот повествование о сокровенном, которое мы внушаем тебе. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون Мы отправили кадитам их брата Худа. Он сказал, о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Вы же измышляете ложь. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون О мой народ, я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи грешниками. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Они сказали, о Худ, ты не привел нам ясного довода, и мы не отречемся от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما يشركون. Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло. Он сказал: «Поистине я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь». Мин дунихи факидуни джамиан сумма ла тунзирун. Вместо него. Стройте ваши козни против меня все вместе и не давайте мне отсрочки. Инни таваккалту аля Аллахи Рабби ва Раббикум, ма мин даббатин илля хуа ахизун бинасиятиха. Инна Рабби аля сиратин мустаким. Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного животного, которого бы он не держал за чуб. Поистине, мой Господь на прямом пути. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите ему. Поистине, Господь мой — хранитель всякой вещи. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. وَتِلْكَ عَادٌ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Такими были адиты. Они отвергли знамения своего Господа, ослушались его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Проклятие будет преследовать их в этом мире и в день воскресения. Знайте же, что адиты не уверовали в своего Господа. И знайте, что сгинули адиты, народ Худа. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Поистине, мой Господь близкий, отзывчивый». قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Они сказали: «О Салих, прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Поистине мы испытываем подозрительные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он даровал мне от Себя милость? Кто тогда защитит меня от Аллаха, если я ослушаюсь Его? Вы же не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка». وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха — знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещание не окажется лживым». فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Когда же явилось наше веление, мы по милости своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Поистине, твой Господь всесильный, могущественный. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. А несправедливых поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. Словно они никогда не жили там. Знайте же, что самудяне не уверовали в своего Господа. И знайте, что сгинули самудяне. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и сказали: «Мир». Он сказал: «И вам мир», и не преминул принести жареного теленка. И قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он не одобрил их и испугался их в душе. Посланцы сказали: «Не бойся, поистине мы посланы к народу Лута». وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Жена его стояла и засмеялась, и мы сообщили ей благую весть об Исхаке, а вслед за Исхаком — Якубе. Она сказала: «Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я старуха, и мой муж старик. Поистине, это нечто удивительное». قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Они сказали: «Неужели ты удивляешься повелению Аллаха? Да пребудет над вами милость и благословение Аллаха, обитатели дома. Поистине, он достохвальный, славный». فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Когда страх Ибрахима прошел, и он услышал радостную весть, он стал препираться с нами за народ Лута. «Инна Ибрахима лахалимун аввахум муниб». Поистине, Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. «Я Ибрахим, أعرض عن هذا, إنه قد جاء أمر ربك, وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». Ангелы сказали: «О Ибрахим, перестань, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения». ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Когда наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за них, и его сердце сжалось. Он сказал: «Это тяжкий день». وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. К нему сбежались его соплеменники, которые и прежде совершали злодеяния. Он сказал: «О мой народ, вот мои дочери, они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?» Они сказали:

или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим. Ведь ты выдержанный, благоразумный. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Он сказал: «О мой народ, а что, если я опираюсь на ясный довод от моего Господа, и Он наделил меня прекрасным уделом от Себя? Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь». ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. О мой народ, пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута тоже не был далек от вас. Просите прощения у своего Господа, а потом покайтесь перед Ним. Поистине мой Господь — милующий, любящий. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Они сказали: «О Шуайб, многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. Ты нисколько не дорог нам». قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Он сказал: «О мой народ, неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете». سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. О мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения и кто является лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами. Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. А несправедливых поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Словно они никогда не жили там. Знайте же, что сгинули мадианиты, как сгинули самудяне. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и явным доказательством. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. К фараону и его знати. Но они последовали повелению фараона, хотя повеление фараона было неразумным. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. В день воскресения фараон возглавит свой народ и приведет их в огонь. Отвратительно то место, куда их поведут. Проклятие будет преследовать их в этом мире и в день воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили. Это некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Мы не были к ним несправедливы. Однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. Какой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы? Поистине, хватка Его мучительно сурова. Инна фи залика ла аятан лиман хафа азаба л-ахира. Залика яумум маджмуун лахун. Поистине в этом знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать. Мы отсрочим его лишь до рассчитанного срока. Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без его соизволения, и среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные прибудут в огне, где они будут вздыхать и хрипеть. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Поистине твой Господь вершит то, что пожелает. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Счастливые же прибудут в раю. Они прибудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Это будет неиссякаемый дар. Не сомневайся в том, чему они поклоняются. Они поклоняются тем, кому прежде поклонялись их отцы. Поистине мы воздадим им сполна, без убавления. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Мы дали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Поистине они испытывают подозрительные сомнения относительно него. Поистине твой Господь воздаст сполна каждому из них за его деяния, ведь он ведает то, что они совершают. Фастаким кама умирта, ва ман таба маака, ва ла татгау, иннаху бима таамалуна басир. Будь же тверд на прямом пути, как тебе приказано, вместе с теми, кто покаялся, наряду с тобой. И не приступайте границы дозволенного, ибо он видит то, что вы совершаете. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Не склоняйтесь на сторону несправедливых, дабы вас не коснулся огонь. Не будет у вас помощников вместо Аллаха, и после этого никто не окажет вам поддержки. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. совершай молитву в конце двух частей дня и в некоторые часы ночи. Поистине, добрые деяния удаляют злодеяния. Это напоминание для поминающих. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Терпи, ибо Аллах не теряет вознаграждения делающих добро. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли. Они справедливые, последовали за тем, что было дано им, и стали грешниками. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Если бы твой Господь пожелал, то сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают разногласить. Кроме тех, кому был милостив твой Господь, Он сотворил их для этого. Исполнится слово твоего Господа. Я непременно заполню гиенну джиннами и людьми, всеми вместе. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Мы рассказываем тебе повествование о посланниках, чтобы укрепить ими твое сердце. В этой суре к тебе явилась истина, увещевание и напоминание для верующих. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Скажи тем, которые не веруют, действуйте по своему усмотрению, и мы тоже будем действовать. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Выжидайте, и мы тоже будем выжидать. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него. Не пренебрегает Господь твой тем, что вы совершаете.